Вот только оно не поможет, а только приблизит конец этого мира. Я слушал мистера Ло или того, кто все это время играл эту роль, и понимал, что в его словах нет ни грамма фальши. Все было действительно так. Очутись я сейчас опять прижатым к стене лианами властителя хаоса, я бы не поручился, что смог бы не то что выиграть бой с ними, а даже убежать. Да даже если бы я из последних сил смог ретироваться, то это ничего бы не поменяло. Шон был прав. Я не мог быть в нескольких местах одновременно. Даже послав в разные стороны своих воинов, я не мог уже обеспечить их должными ресурсами маны. Я бы действительно только на время отсрочил смерть близких мне людей, и от этой мысли мое сердце обливалось кровью и сжималось так, что перехватывало дыхание. Хён, вижу, отойдя от жара сражения, ты, наконец, стал осознавать всю неизбежность событий, которые пришли в этот мир, грустно протянул мистер Ло. Это все началось не одним днем, мой друг. Долгие земные годы это прорастало и вклинивалось в пространство этого мира. И как прикажешь мне спасать этот мир, посмотрел я на Шона глазами, в которых расплескивалась тоска и обреченность. Если я не могу спасти тех, кто мне дорог, зачем тогда мне это? Вы сами сказали мне в самом начале, что герои спасали не мир, а тех, кто был дорог им в нем. Или самый лучший стимул это месть? Месть это хороший стимул, Хён. Но с местью приходит фатальность, особенно когда уже нечего терять тому, кто жаждет мести. Я уже это видел, мой друг. Ничем хорошим это, как ты можешь понимать, это не кончилось. Что тогда? Стиснул я зубы и сжал кулаки. Что может стать достойным стимулом? Может то, что этот мир не познает, что такое арканы? Я удивленно и непонимающе уставился на мистера Ло, а тот в свою очередь продолжил говорить. Хён, ты только совсем недавно сам ощутил на себе мощь властителя, который явился в этот мир, а его сила была неполной, и она будет расти по мере расползания тут энергии хаоса. Даже с одним властителем тебе пришлось нелегко, и ты потратил практически все свои силы, а их там двое, и это только те, с кем ты сейчас сражался. Есть и другие, да и в их распоряжении несметное количество монстров, и тех, кто стал таковыми после падения миров. Сейчас они сплочены и собраны. Сражаться в такой ситуации с твоим уровнем силы и возможностей – гиблое дело. И как тогда быть? Выдохнул я, понимая, что мне действительно не одолеть их всех. Метка на твоей груди, Хён. Она уже набрала силу, впитывая энергию других миров и убитых тобой врагов. С помощью нее ты можешь предотвратить вторжение в этот мир, убив всех властителей хаоса, пока она разрознена, а их войска не собраны на штурм этого мира. Мистер Ло, неосознанно прикоснулся я к метке на груди, которую скрывала одежда. Вы решили отправить меня в прошлое? Если так, то неужели нельзя было сделать этого раньше? Вы же сказали, что не единожды терпели неудачу в сражении за миры. Пожилой муж грустно улыбнулся и, повернувшись ко мне полубоком, провел рукой по столу. Все не так просто, Хён, выдохнул он. Нельзя просто так отправить кого-либо в прошлое для изменения будущего. Это под силу только божественному проявлению Создателя. Ни на ком кроме тебя этот план бы не сработал. Душа одного мира, тело другого, искра арха, сила властителя. Плоть древа Бога, поглощенная духовная сущность хаоса. Только так можно достигнуть желаемого. Как видишь, повернулся он вновь ко мне лицом. Только ты можешь это провернуть. Но и тут есть свой предел. Печать вернет тебя обратно, как закончится ее власть над временем и пространством. Если к этому времени ты воплотишь задуманное и победишь, этот мир никогда не узнает, что такое арканы, подземелья и монстры. Однако если ты не успеешь или умрешь, то окажешься вновь прижатым к стене лианами одного из властителя хаоса, и все, кто тебе дорог, умрут, как и ты собственно. Ну что ты мне скажешь, Хён, согласен ли ты спасти тех, кто тебе дорог, тем самым спасая мир от падения в хаос? В тот же момент перед огромным шкафом, который закрывал стену в кабинете мистера Ло, появилась простая серая дверь с круглой металлической ручкой. Я с удивлением посмотрел на появившуюся дверь, а моя метка лабиринта слегка стала покалывать и нагреваться. Готов я или нет, неважно, выдохнул я. Только так, ведь можно все это прекратить. Не будет властителей, не будет подземелий с монстрами, а значит, не будет всего остального. Грустно и в то же время с какой-то легкостью и надеждой улыбнулся я, а в голове всплыли воспоминания о Тиин, которой жить после взрыва помогали приборы жизнеобеспечения. Я готов, можно заходить, да, Хён, можно заходить, надеюсь, у тебя все получится. Сделал он шаг ко мне, и по-дружески похлопал по плечу Шон, после чего меня окатила волна жара, а перед глазами всплыло системное табло. Открыт внутренний навык системы. Поглощение духовной сущности, гласила надпись на системном экране. Ну, теперь точно можешь заходить. Улыбнулся мне мистер Ло, отходя от меня на один шаг. Я же, развеяв системное уведомление, потянулся к ручке двери, и через секунду, повернув ее, открыл дверь. На секунду меня ослепил белый свет, который через мгновение стал темнеть, образовывая подобие энергетической вороники. А за секунду до моего шага в неизвестность, я услышал голос Шона. «Да, чуть не забыл, Хён, у тебя есть один год. После печать вернет тебя обратно. И да вот еще что, там, где ты окажешься, тебя уже ждет проводник». А после меня втянуло в круговорот энергии, где я словно потерял чувство пространства и времени. Глава 11. На чуждой ли земле? Перенос был на удивление долог. Если раньше я, перемещаясь с помощью метки лабиринта, чувствовал рывок и уже через секунду был в неизвестной мне местности, то в этот раз перенос был сродни затяжному прыжку с высоты в глубокий омут. Когда же перенос все же закончился, меня, словно игрушку, швырнуло об твердую поверхность, по которой я и проехался, кувыркаясь, гася огромную силу ускорения тела от переноса. Сухая каменистая земля встретила меня рыхленными каменистой крошкой, а также острыми многогранными булыжниками, по которым я и прокатился, обдирая кожу в кровь. Совершив три полных кувырка, я наконец-то остановился. Лежа на спине, я смотрел в багровое грозовое небо, в котором то и дело виднелись отблески молний. С мягкой посадкой меня, зашипел я от боли в теле, начиная потихоньку приподниматься, дабы придать себе сидячее положение. Явился, наконец, раздался насмешливый женский голос подобно грому средь бела дня. Меня быстрее сюда выдернуло. Устало тебя уже тут ждать. Знаешь, эта местность-то на место отдыха совсем не тянет. Подскочив от неожиданности, я резко развернулся на голос, все еще сидя на земле, усеянной острой каменной крошкой, и увидел, как на среднем по размеру валуне у высохшего и словно окаменелого ствола дерева восседала, закинув ногу на ногу, Талила. Эльфийка темного возвышения была одета в боевое облачение лучника, а ее походный плащ стелился по камню, и словно хамелеон слегка сливался с его цветом. Сама же девушка ехидно улыбалась, смотря в мое удивленное лицо. «Талила», удивленно протянул я, смотря на босса подземелья Вранга. «А кто еще? Или ты кого-то другого хотел лицезреть тут?» Спрыгнула она с камня и пошла ко мне. Я же, упираясь руками об землю, до сих пор удивленный нашей встречей, медленно стал подниматься на ноги. «Но как?» – задал я свой главный вопрос, вспомнив недавний разговор с мистером Ло, который оказался и не мистером вовсе. Но вместо ответа я получил по роже, а потом наши губы слались в поцелуе, а когда эльфийка все же удосужилась достать свой язык из моего рта и слегка отстранилась, после чего произнесла: «Это за то, что не вспоминал меня и не был рад меня видеть, а поцелуй – это компенсация», расплылась она в ехидной улыбке. «Как и ты», задрала она грубую рубаху с металлическими вставками вверх, оголяя свою вздымающуюся грудь, на одной из которых красовалась печать лабиринта, только вот куда изощреннее и меньше по размеру. «Нравится, можешь потрогать», подалась она вперед. Я скучала, и вновь темная эльфийка припала ко мне, вжимая в меня свою оголенную грудь, после чего прошептала мне на ухо: «Еще до нашей первой встречи у меня уже была печать лабиринта времени, вот только с помощью тебя она смогла сработать правильно и настроиться на тебя, Хён, ведь во мне есть твоя кровь и семя». «Что?» – чуть не выкрикнул я от услышанного. Талила устранилась от меня, не спеша опускать грубую рубаху, которую носили лучники в моих путешествиях по прошлому, словно дразня меня своими формами. «То и значит, или ты забыл, как мы повеселились тогда в подземелье владыки марионеток? Эльфийские расы, Хён, к твоему сведению, могут хранить в себе семя избранника долгие годы. Так мы и избегали вырождения наших рас в кровопролитных войнах. А кровь я недавно получила от тебя», — улыбнулась она мне в лицо, прикрыв слегка одну грудь. «Я из нас двоих первая получила метку, после чего посланник пустоты отправил меня на несколько дней в будущее, где я должна была попасть под контроль заклинания в момент создания очередного подземелья. После чего я стала частью вселенского заклинания, которое заблокировало мне память и метку, которая должна была вернуть меня по истечении одного дня обратно на пару дней назад. Я стала боссом подземелья, под его силовым контролем, а вестник смог спрятать меня в скрытом двойном подземелье, где я должна была по его замыслу быть скрыта до нужного момента. К моменту, Когда ты меня вывел из-под контроля системы, я с помощью твоей крови и семени смогла связать наши метки между собой и активировать свою печать, которая вернула меня обратно сюда, где по замыслу посланника я и должна была ждать тебя. Понял? То есть ты изначально должна была меня встретить, опешил я, вспоминая нашу первую встречу, когда ты Лила чуть не убила меня, прокинув мне живот. Ну не лично тебя, поджала губы и потупила взгляд эльфийка, того, кого выберет вестник. Не беспокойся, Хён, я удовлетворена выбором, и мне не пришлось идти против самой себя ради великой цели. Расплылась в улыбке Талила и вернула свою рубаху в исходное положение. Значит, все было задумано с самого начала, протянул я, начиная осматриваться на местности. Я не пытаюсь понять вестника, он относительно бессмертен и повидал рождение и закаты миров. Ему виднее. Главное, что он свел нас вместе, сделала шаг ко мне темная эльфийка, и повисла на моей шее. И только за это ему можно сказать спасибо. Вдали раздался трещащий, словно разрывая небо раскаты грома, отчего Талила повернула в сторону голову и посмотрела туда, откуда доносился звук, срывающийся с бардовых небес. «Походу сейчас начнется», — выдохнула она. «Начнется что?» — уставился я туда же, куда и темная эльфийка, которая все еще висла на моей шее. «Образование и выбор территорий, которые впоследствии станут первыми подземельями твоего мира, Хён. Мы за один год или 10 циклов до первого столкновения твоего мира с оплотом хаоса. Если у нас все выйдет, этого столкновения никогда не будет ни в настоящем, ни в будущем. А пока нам лучше поискать укрытие и переждать надвигающийся ураган. Пошли», схватила меня за руку Талила и потащила в неизвестном мне направлении, туда, где виднелась практически до основания разрушенная башня. «Я пока тебя ждала, нашла нам укрытие, и даже поохотилась и добыла еды. Благо ты, властитель, и не помрешь от нее, как простой человек». Пройдя чуть больше 100 метров, мы вошли в развалины, после чего Талила, дернув меня за руку, и под раскаты грома, звучащие уже над нами, потащила в черный проход среди груды камней и остатков стен. Стоило нам попасть в темноту проема, как под ногами оказалась выложенная каменными плитами лестница, ведущая куда-то вниз. Вот по ней мы и спустились, как я понял, в первое подвальное помещение когда-то мощного строения. Подземный зал был освещен масляными лампами, отчего тут не царила темнота, и я смог оглядеть это место. Первый этаж подвалов был наполовину засыпан землей и камнями. С потолочных перекрытий повсюду были обвалены балки, а все углы и обломки строения покрыты паутиной и словно вековым слоем пыли, а где и мха или его подобие. В одном из углов подвала явно было слегка убрано и виднелся собранное кострище, да и масляные лампы были расставлены именно там. Недорожный трактир, но переночевать можно, улыбнулась мне темная эльфийка. Хотя твоя камера и карцер едва ли лучше были. От упоминания тюремного времени я скривился как от зубной боли и прошел к освещенному углу подвала, где Талила начинала разводить огонь. «Как ураган начнется, несмотря на меня», — произнесла девушка, высекая искры в солому. «Температура упадет до мороза, так что будем греться подручными средствами». Сурово сел я на один из растленных на полу плащей и облокотился спиной об стену. «Где мы сейчас находимся?» «Мы в приграничье. Поля Хрул. Они когда-то принадлежали людским народам», — закончила разжигать огонь темная эльфийка, и под разгорающуюся солому села на расстеленный по полу плащ. «Вестник неспроста отправил нас сюда. За приграничьем начинаются земли владыки мертвых плоти. Он один из трех владык с самой малой мощью. С него-то мы и должны начать их уничтожение. А он случайно не в рясе с огромными четками ходит?» — произнес я, смотря, как огонь разгорается все ярче и ярче, вспоминая свою встречу с владыкой, который поднимал монстров из мертвых тел своих тварей и воинов Аркана. Да, это его последняя оболочка, которой он завладел, поглотив истинного владельца тела. «А ты что с ним встречался?» — встала на колени Талила и подалась ко мне, заглядывая в мое лицо. «Да», — скривился я от проносящихся в голове воспоминаний о встрече с властителем мертвых тел, перед тем, как попасть сюда. «И как прошло?» — выпрямилась передо мной все еще стоя на коленях эльфийка. «Я его практически прикончил, правда, и сам оказался без сил, но довершить начатое мне не дали. Там появилась властитель, которая повелевала растениями». «Что? Правда, что ли? И властитель растительной скверны тоже там был? Ты что, с двумя сражался разом?» — как из прорвавшейся плотины полился на меня поток вопросов. «Не совсем разом», — слегка задрал я голову вверх, дабы посмотреть в лицо Талиле. Тот монах был измотан боем и, скорее всего, уже был на грани. Сражаться он точно уже не мог нормально. Когда к нему пришла подмога, он просто стоял и смотрел. «Ничего себе!» – нависала надо мной девушка. «Властитель растительной скверны входит во вторую тройку по силе среди владык хаоса. С ним нам пока рано встречаться. Там они были ослаблены сопротивляющемуся их силе миру. Здесь будет куда сложнее, Хён. Это их вотчина. Тут они короли, которым нет равных в силе. Я это понимаю, но также понимаю, что меня они тут не ждут, а значит, к встрече со мной не готовы, как сказал мне мистер Ло». Скривился я, под доносящиеся раскаты грома и завывающий звук ветра, который влетал из прохода в подвал. «Талил, расскажи мне про властителей побольше. Как я понял, первым у нас на очереди властитель мертвых тел и плоти. С него и начни». Темная эльфийка буквально завалилась на меня и, положив мне голову на колени, поджав к себе ноги, устроившись поудобней, заговорила. «Этот властитель один из самых слабых столпов силы хаоса, в котором есть плоть древа. Его сила заключена в создании монстров из тел поверженных врагов, или просто мертвечины. Это его сила и слабость. Если он не будет окружен материалом, дающим ему мощь, то на деле все его умения становятся бесполезными. Поэтому он всегда окружает себя полчищами монстров. Как я знаю», — поморщилась темная эльфийка. «Из своего убитого монстра властитель мертвой плоти может либо поднять еще одного, либо сотворить нового из двух или трех тел в зависимости, сколько цельного материала имеется. Поэтому, с каждым разом его возвращенное к жизни войско редеет, и может и вовсе закончиться. В этом его вторая слабость. Долгие бои — это не про него. Чем больше гибнут его твари, тем меньше становится его армия. Также он может, как я слышала, при смертельном ранении перенести рану на свое созданное существо. Но вот сколько раз за бой он может это провернуть, я не знаю. И у него есть способность создавать щит из частей мертвых чудовищ. К тому же он обладает силой, уничтожая сам своих прислужников, создавать черный огонь, который подвергает тлену все живое, попавшее под языки этого пламени. Сам же он хоть и весьма силен, но воин из него средний, отчего в рукопашную схватку он вступает очень редко. Также его твари могут обладать выраженными силами, которыми обладали до своей смерти, а иногда даже несколькими способностями, или вообще уникальными силами, которые слились в нечто новое при создании монстра. У властителя мертвой плоти есть личная сотня монстров, которые по силам равны правителям. Это его личная охрана в этом мире. Думаю, он был без них при вашей схватке, так как слияние мира только началось, и впустить их вслед за собой у него не было возможности. Значит, вот в чем сила и ахиллесова пята этого монаха. Неосознанно для себя коснулся я ладонью волос Талилы и провел по ним, гладя ее голову. На мое движение темная эльфийка отреагировала мгновенно. Ее руки поднялись вверх и, обхватив мою шею, склонили меня над девушкой, которая, подавшись мне навстречу, впилась в меня жадным поцелуем. Я уже думала, все самой придется делать, оторвавшись от моих губ, протянула Талила, щурясь и улыбаясь. Я, можно сказать, практически вечность этого ждала. Вновь припала к моим губам темная эльфийка, при этом изворачиваясь так, чтобы оказаться на мне. Не прошло и минуты после того, как мы слились в поцелуе, а Талила уже успела раздеть себя и меня, после чего, вновь оседлав меня, вжав при этом мою спину в стену, слилась со мной не только в поцелуе, двигаясь в такт друг к другу, обнимая страстную девушку, которая в порывах наслаждения царапала мою кожу своими ногтями. Я словно сливался не только с ней в одно целое, но и с миром, который меня теперь окружал. Чуждая мне энергия враждебных подземелий, стоило мне заняться любовью с Талилой, которая, сейчас издавая стоны, покусывая мочку моего уха, становилась будто родной, заполняя меня без остатка, делая при этом мою сущность теперь точно плоть от плоти своей неотъемлемой частью. При всем при этом, я словно становился сильнее. Мое тело и дух будто сбрасывали какие-то кандалы, которые сдерживали неведомую до сегодняшнего дня энергию, которая все быстрее начинала бежать в моем теле, придавая мне сил. От странного веяния и полной близости с Талилой, которая двигалась, сидя на мне своими бедрами, на эти мгновения, я словно забыл и откинул все грузы событий, что тяготили меня, полностью отдавшись в совместной страсти своей партнерши. Когда мы проснулись после времени, отданного друг другу, то, перекусив неизвестной мне живностью, которую заготовила, ожидая меня, Талила, после чего, собрав скудные походные пожитки, покинули подвал разрушенной башни. Я не знал, какое было сейчас время суток, так как небо было темным и багровым, как и в момент моего появления тут, а вечные сумерки, словно навсегда остановили течение дня и ночи в мире, который поглотил хаос. Мы уходили прочь от разрушенной башни, в каменистые степи приграничных земель Хру, за которыми раскинулись владения одного из 13 властителей хаоса, властвующего над мертвой плотью. Вдали у самого горизонта сверкали молнии и низко клубились кроваво-красные облака, а мы шли на север, начиная свой будто бы крестовый поход за теми, кто должен был ровно через год или 10 циклов по здешнему времени приоткрыть дверь хаосу в мир, туда, где были те, кто мне дорог, но по велению времени и возложенной миссии не знали меня, а может даже не родились еще в том мире, как и тот, чье тело я занял, и где должны возникнуть могущественные кланы с воинами арканов, которые впоследствии начнут диктовать всем свои правила игры. В мире, в котором люди гонимые алчностью, властью и силой сам открыл дверь своей погибели в лице всепоглощающего хаоса и его легионов монстров. Идя обок о бок с темной эльфийкой, которая вела меня все дальше в этот мир, я чувствовал, как я неуловимо изменился, проведя тут совсем мало времени. Мир больше не давил на меня своей враждебностью. Не было больше ощущения нахождения в подземелье, или чуждой моему естеству энергии, пропитавшей все тут до последней песчинки. Напротив, я испытывал подъем сил и единение с этим миром. Теперь мне даже казалось, что сейчас я словно перешел на более высокий уровень в своей силе и способностях. «Эй, я с кем тут разговариваю, о чем задумался?» Встала, развернувшись ко мне в полоборота Талила. Я моргнул, словно скидывая накатившие на меня ощущения единения с этим непознанным и таящим в себе море опасности миром. О том, смогу ли я выполнить свалившуюся на меня миссию. «Конечно, сможешь. У тебя же есть я. Ну и еще ты же властитель как-никак. Этот ведь и твоя территория тоже по праву самого хаоса». Расплылась в улыбке темная эльфийка, после чего игриво толкнув меня плечом, пошла вновь вперед к землям властителя мертвой плоти. Глава 12. Земли властителя мертвых. Стоя на небольшом холме, я держал опущенный лук, наблюдая, как сотня моих легионеров заканчивала уничтожение своры монстров, которых даже таким словом было сложно назвать. Ужасные создания, слепленные, будто из сотен ненужных частей многочисленных созданий этого мира, вот как уже пару дней были нашими постоянными врагами, мешающими быстро дойти до нужного места. Эти твари были тут повсюду. Они, сбиваясь в кучи, накидывались на любое существо не их вида, будь то даже это другой монстр, забредший на их территорию. Конечно, как один раз было замечено, химера подобных из чади хаоса, слепленных властителем мертвой плоти, эти твари не трогали, но были рады напасть и пожрать любого другого монстра. Разума как такового у них не было, и все, что ими двигало, была жажда голода. Эти монстры, имея вытянутое слизнеподобное тело, которое пестрило разнообразными частями тела других монстров, делали их весьма медлительными, но в боевом потенциале очень разноплановыми. В таких стаях были и ядовитые монстры, и те, кто изрыгал огонь. Были и такие, кто мог метать паутину или атаковать десятком щупалец с острыми шипами. Другие обладали когтями и невероятно огромными пастями. Однако всех их связывало то, что они источали слизь и смердящий запах разлагающейся плоти, а средний размер такого чудовища был равен по пропорциям буйволу. Ох, смотрела за убийством последних чудовищ в низине Талила. Скорее бы дойти до Барагрита. Не могу больше выносить этот запах. Даже отсюда чувствую их смрад. А как дела у трех других отрядов? Я скривился от тошнотворного запаха гнилой плоти, который под конец боя пропитал все, наверное, в радиусе километра, после чего, слегка прикрыв глаза, потянулся мысленно к своим легионерам. Еще 4 отряда группами от 50 до 100 воинов двигались в отдалении от нас, и также постоянно вели зачистку местности. Да в принципе, как и у нас, открыл я вновь глаза. Они добивают еще несколько стай этих тварей, которые учуяли мертвечину и решили сюда заявиться для того, чтобы полакомиться своими сородичами. Еще в первую стычку с монстрами властителя мертвой плоти, нам чуть не пришлось отступать, так как, убив с пару десятков этих химер, на их зловоние сползлось еще свыше пары сотен этих гадов, которые естественно сначала решили полакомиться живыми, а не теми, кто валяется и не убежит. Вот после той битвы на самой границе территории одного из 13 властителей хаоса, мы и придумали способ более быстрого и безопасного продвижения к обители главной цели этого места. Суть была проста. Мы шли несколькими отрядами и уничтожали врагов по нескольким направлениям практически одновременно, не допуская тем самым их огромного скопления в одном месте. Это хорошо. Давай тогда быстрее пройдем эту открытую местность и найдем укрытие для отдыха. Ведь уже скоро покажется обитель Барагрид, а в ней и сам властитель мертвой плоти. Отозвав лук, но оставив за спиной колчан со стрелами, я, как и темная эльфийка, стал спускаться в низину, где, словно утратив искру жизни, огромные монстры начинали быстро разлагаться и расплываться в слизь, которая источала такой смрад, что хотелось не то что быстро пройти это место, а пробежав, зажмурив слезящиеся глаза с заткнутым носом и закрытым ладонью ртом. Я думал, что пробираться придется дольше. Неужели у властителей хаоса такие маленькие владения? Если бы не сотни этих смердящих тварей, то мы бы за сутки дошли, наверное, произнес я, слегка повернув на еще плотнее заматывающую лицо по самые глаза подобием шарфа Талилу. Их владение зависит от силы их алтаря, который защищает местность от формирования в этой области нового подземелья. Ведь когда происходит соприкосновение миров, всюду могут сформироваться зоны, которые станут данжами для монстров. Мир же изначально не может принять Вестника Хаоса. Его попадание в подземелье может нарушить ход заклинания, а его сила и вовсе может прервать ход формирования врат и привычный ход событий. Поэтому до прорыва они находятся на своих защищенных территориях, ожидая своего часа, готовя при этом свои войска и накапливая собственную мощь. У властителя мертвой плоти, как я говорила, не так много силы, чем у остальных, поэтому и алтарь его покрывает куда меньше площади, чем у остальных. Пошли быстрее, я сейчас умру тут. Чуть ли не бегом вырвалась вперед темная эльфийка, перепрыгивая очередную склизкую расплывшуюся тушу монстра. Миновав низину и обойдя пару холмов, мы очутились в развалинах некогда маленького поселения, за которым на горизонте красовались черные силуэты обширных развалин, возможно, когда-то бывшие городом. «Это когда-то было поселением людской расы», — произнесла на мои любопытные изучающие взгляды местности Талила. «Барак, такое вроде название оно носило. Оно возникло вблизи ордена Барагрид, основанное арканумами с силами стихии. Это была отдельная каста воинов, в которую входили только те, кто мог обладать силой природных элементов. Как мне рассказывали, они были весьма сильными ребятами, но не воспринимали никого кроме себе подобных из воинов Арканума. Откуда ты все это знаешь?» Отвел я взгляд от разваленной кузницы, где до сих пор стояла огромная наковальня, поросшая мхом. Так не все были уничтожены порождениями хаоса после их победы. Те крохи, кто остался в живых, изменились, став частью этого ужасного нового мира. Те расы, в ком была частичка хаоса, смогли зацепиться тут и выжить. Темные эльфы демонического возвышения – одни из таких рас. В руках уцелевших общин оказались все летописи этого мира, которые они смогли собрать и сохранить, а что-то передавалось из уст в уста. То есть этот мир населен не только тварями хаоса, опешил я, и тут же вспомнил слова мистера Ло, про то, что успех миссии даст шанс на жизнь не только миру, который я хотел спасти, но и другому. «А ты думал я, что горгульей рождена, что ли?» — скривилась, глядя на меня эльфийка. «Конечно, населен, только поселения малочисленны и тщательно скрыты в труднодоступных уголках мира. В них даже продолжение рода контролируется старейшинами, ведь ресурсы для выживания тут скудны и ограничены местностью. Так мы и шли вдоль развалин на отшибе городка под названием Барак, а в радиусе 500 метров словно тени продвигались всегда готовые к бою мои легионеры. Несколько раз воины вступали в бой с монстрами, которые скрывались в развалинах, но по существу тут было весьма тихо. Как думала Талила, перед развалинами по полям ползало огромное количество трупных слизняков, которые и не пропускали никого в эти места, а основная масса свиты властителя мертвой плоти была дальше по курсу. Там, где вдали у горного хребта, за развалинами чуть заметно виднелся силуэт высокой башни. Вечные сумерки этого мира еще больше сгустились, и мы сделали остановку, выбрав местом ночлега одну из развалюх, у которой сохранились три стены, правда, с дырами. Вокруг нашего ночлега по кругу стояли мои легионеры, делая мощный контур защиты на случай нежданных жителей этих мест. Уже завтра мы, скорее всего, доберемся до башни, где обитала наша первая мишень, а значит, сегодня нужно было отдохнуть и восстановить силы. Скудно, экономя еду, так как на территории властителя живность не водилась, и восполнить провиант не имелось возможности, мы перекусили, а после, поболтав с Талилой лежа на походных плащах, смотря в небо, устроились спать. В эти часы отдыха мне снилась моя прежняя жизнь до попадания в тело Анхёна. Я словно блуждал по своим воспоминаниям, которые успели поблекнуть и словно стереться из памяти, вновь видя родных и знакомых. Проходил любимые когда-то места и слышал давно позабытые голоса, а потом прямо во сне небо над городом стало красным, и открылись врата, из которых на улице моего родного города вырвались полчища монстров. Проснувшись от такого зрелища, я понял, что лежу под тем самым багряным небом, а рядом со мной спала Талила, уткнувшись лицом мне в плечо. В голове слегка сумбурно текли мысли о том, что и мой изначальный мир могла постигнуть та же участь, что и мир Тиин. При этом мне думалось, что в моем мире все было бы так же, как и в том, в который я перенесся, а может и хуже. За такими вот мыслями я уснул второй раз, но уже без какого-либо намека на сновидение. Небо снова хмурилось в багровую черноту, а я наконец-то был на месте у стен башни, когда-то принадлежавшей ордену арканумов, повелевавших стихийными навыками. Когда я проснулся, то понял, что идти, вышибая двери с ноги по кишащей монстрами территории к ее твердыне, не самый хороший вариант, даже имея в своем распоряжении маленькую армию. Да и информация об этом владыке и его слугах давала понять, что где-то там скрываются весьма сильные монстры, возможно даже по уровню не уступающие С-рангу. Вот и получалось, что нужно было изначально уничтожить босса этой территории, а потом уже, если потребуется, устраивать полномасштабное побоище. Поэтому Талила и отряд из 20 моих воинов остались на месте ночевки, а я, скрыв себя навыком невидимости, устремился к башне. Под пеленой, скрывающей меня от глаз монстров, я маневрировал в развалинах города, избегая любого возможного столкновения с врагом, огибая всех тамошних обитателей чуть ли не за 100, а то и больше метров, не давая им и шанса на мое обнаружение. Так я и двигался в полном одиночестве, иногда выходя из невидимости и отдыхая в укромных местах разрушенного города, скрытых от взора врага остовами развалин. И вот сейчас я был в сотне метров перед огромной башней, где воздух был пропитан трупным запахом гниющей плоти, а у ее стен кишели монстры разных форм и размеров. Дальше скрытно двигаться было весьма проблематично, отчего я призвал всех имеющихся у меня носорогоподобных солдат и обрушил этот неистовый табун на врага. В секунду началось сущее безумие. Носороги единым стадом носились рядом с башней и раскидывали монстров своими телами и острейшими длинными рогами, а я, затаившись под пеленой невидимости, проскользнул к стене, призвав себе в руки кинжалы, и затаился у входа в башню. Долго ждать не пришлось, и уже через 5 минут творящегося месива перед оплотом одного из 13 властителей хаоса появился хозяин все пребывающих монстров. Стоило мне только увидеть его появление, как ладони сжали до скрипа рукояти кинжалов, а ноги сорвались с места. Секундный рывок, и я влетел на полном ходу во властителя мертвой плоти. Под треск электрического разряда клинки впились в его худощавое тело, сотрясая его в дикой судороге и заваливая его на землю. Невидимость спала, а я, оседлав врага, выдернул клинки из его плоти и вонзил их еще раз, словно желая пригвоздить своего врага ими к земле. В ту же секунду все пространство перед башней Барагрид в сотнях дымчатых вихрях явили себя мои легионеры, с молчаливой яростью вклиниваясь в рисунок боя. Вырвав кинжалы из тела властителя, я хотел было нанести ими еще удары, но волна энергии, образовывая вихрь, снесла меня с тела врага и откинула на несколько метров назад, а вокруг истекающего черной жижей повелителя мертвой плоти закручивался трупный щит. А через считанные секунды, словно отовсюду появились монстры, которые не походили ни на одно существо, которых уничтожали мои солдаты. Это была личная свита повелителя этих мест. Сам же властитель, издав хрип, давясь своей же кровью, выбросил в сторону руку, и огромный монстр, который находился в нескольких метрах от него, стал истекать черно-бардовой жижей, умирая вместо своего хозяина. Дикий крик упыря, руководящего отрядами легионеров, походивших на вурдалаков, порвал шум боя, замедлив при этом врагов, накладывая проклятие, а шаман напротив, усилив мои ряды и меня самого своим умением, обрушил шквал молний на кучи врагов, раскидывая их от мощной атаки. Получившие усиление легионеры еще сильнее начали уничтожать вражеских тварей, образовывая просто дикое побоище вокруг башни, а я рванул снова в бой, уклоняясь от отростков, похожих на щупальца, призванных властителем хаоса для боя, разорвавших рясу на его спине. В то же время в щит главного врага ударила ослепительная молния, делая малую брешь в его обороне, в которую и влетел кинжал, который я, не задумываясь, метнул. Оружие сверкнуло в полете и влетело в бедро властителю мертвой плоти, а он, рыча как загнанный зверь, обрушил свои щупальца на своих же созданий. И вновь десятки молний ударили об щит из трупной плоти, а крик бывшего монстра С-ранга разнесся над полем битвы. Я же, крутясь словно юла, резал и бил преграду, отделяющую меня от главного порождения хаоса этих мест, и как только большая ее часть пала, открывая мне путь к врагу, он применил умение взрыва. В ту же секунду все пространство боя вспыхнуло черным пламенем, сжигая своих и чужих, а мне пришлось отступить, дабы не попасть под его атаку. Всюду бушевал черный огонь, выжигая все, до чего мог дотянуться, а моя мана стремительно бежала вниз, перевалив за середину шкалы. Отзывая свое воинство, до которого еще не добралась вражеская атака, я, применив отскок, разорвал дистанцию и призвал лук, после чего словно заведенный начал выпускать во врага стрелы. Щит, созданный из мертвой плоти, все еще защищал своего владельца от моих атак, отчего большая часть выпущенных стрел отлетали в разные стороны. Однако с каждой новой выпущенной стрелой барьер слабел, и вот уже первые стрелы, рикошетя об защитную преграду, прорывались к властителю хаоса, задевая своими наконечниками его плоть. А когда несколько стрел влетели на вылет в его тело, я рванул вперед, и уже через секунду, прорвавшись за практически исчерпавшую себя защиту врага, обрушил на него на полной скорости свое выставленное в прыжке колено. Грудина врага промялась под моим ударом, но отлететь ему от себя я не дал. Схватив властителя хаоса за плечи, я обрушил мой лоб на его переносицу, после чего, проведя бросок, вмял врага в землю. Клинок дракона блеснул в моей руке, когда я оседлал главу этой территории, и под треск электрического разряда вонзился ему в сердце. От точного удара в плоть врагу, изо рта властителя хаоса вырвался фонтан крови, заливая мне лицо, а я, провернув клинок, вонзившийся в его сердце, словно почувствовал, что он вот-вот испустит дух, применил скрытое умение системы поглощения духовной сущности. Но стоило мне применить это скрытое умение, как мой разум словно потух на секунду, видя только системные экраны с полосками загрузчики и подготовки. А когда я вновь смог нормально видеть, то понял, что свободная от рукояти кинжала рука сжимает лицо врага и при этом словно пылает прозрачным огнем. В уши же ударил системный голос о начале поглощения духовной сущности, а мое тело сотрясла волна жара, после которой я ощутил, как в мое тело стало вливаться, словно под напором, чужая энергия, а в груди будто вспыхнуло сердце, желая что-то притянуть к себе, дабы стать еще больше и сильнее. После этого каждые несколько секунд система сообщала мне о ходе поглощения, а мое тело все больше трясло и лихорадило. Мой враг же, на котором я сидел сверху, начинал при этом иссыхать и осыпаться прахом. При этом те твари, которые не взорвались или не сгорели в черном огне, начинали хаотично метаться из стороны в сторону, а после и вовсе валиться замертво, после чего сразу разлагаться в зловонную жижеобразную субстанцию. Когда система огласила мне, что осталось всего несколько процентов до полного поглощения сущности, меня и того, кого я прижал к земле, поглотила яркая вспышка света, после которой я потерял саму суть времени и пространства. Я не знаю, сколько прошло времени, но когда я вновь смог осознать себя, то перед моими глазами красовалось системное табло. Духовная сущность Скафсера, властителя мертвой плоти, поглощена. Все характеристики увеличены. Навыки властителя легиона увеличены. Вам доступны искаженные навыки, дарованные божественной плотью древа Скафсера. Ловушка кровяного щита. Взрыв безумия павших. Первый готов. Слегка улыбнулся я, вставая из кучи праха бывшего когда-то одним из 13 властителей хаоса. Глава 13. Дриабр. Часть 1. Или скрытая миссия. Прошли 2 недели с момента, как мы победили первого властителя хаоса, вставшего на нашем пути в возложенной на нас миссии. За это время мы странствовали по бескрайним лугам и полям, пересекали бурные реки и пробирались сквозь дремучие леса. Всюду, где бы мы ни появлялись, нам приходилось сражаться с порождениями хаоса, которые вторглись в этот мир после его падения и завоевания. На нашем пути вставали гоблины и огры, свирепые стаи волкоподобных созданий, чьи клыки и зубы были острее любой стали. В лесных ложбинах нас атаковали гигантские змеи и пауки, а в реках скрывались рыбоподобные монстры. Но мы шли вперед поступью мощи моего легиона, который стал в разы сильнее после поглощения мной частицы плоти древа Бога, сметая все на нашем пути. Самые сильные монстры, поверженные мной и моими верными солдатами, становились частью новых отрядов, усилия, как меня, так и обычного легионера. Я также стал куда сильнее и проворней, а уровень моей духовной и физической мощи возрос в разы. Вот только, сколько бы я ни уничтожал порождений хаоса, уровень моей системы оставался неизменен. Как мне думалось в этом, и был скрытый козырь, данный мне вестником Древа Бога. В минуты же отдыха мы долгими вечерами у костра разговаривали с Талилой. Она рассказывала мне про этот мир и про местность, в которой мы находились. На вопросы про то, откуда она иногда знает в мельчайших подробностях о той или иной местности, темная эльфийка отвечала мне, что это часть награды от вестника Древа Бога, знание мира и его эхо истории. В один из дней, мы вплотную подошли к скалистому лесному массиву, чьи острые пики возвышались к самим багровым облакам. Идя по лесной местности, под нашими ногами слегка хрустел суховей, а я мысленно то и дело связывался с отрядами моих легионеров, которые шерстили впереди нас местность на наличие монстров. И вот от одного из таких отрядов пришла новость. Впереди было огромное скопление монстров, которые были нацелены не на моих легионеров, а на кого-то другого, и находились они всего в километре от нас. За время, проведенное тут, я уяснил одну вещь. Обходить создание хаоса можно, но тогда надо быть готовым, что и за спиной будут враги, которые могут ударить, когда не ждешь. Вот поэтому я уничтожал всех, кого мог, дабы не давать врагу и шанса собираться в огромные стаи и идти за нами по пятам. Любой обнаруженный монстр должен был быть уничтожен. Сообщив Талиле, что впереди нас ожидает бой, мы устремились туда, а всюду рядом с нами появлялись все новые и новые легионеры. И вот когда мы выскочили на огромную каменистую поляну у подножья скалы, то мои отряды, превосходящие врагов в численности, словно лавина ударили по огромной куче монстров, которые будто загнали кого-то в расщелины. Монстры, походившие на гибрид волков и горилл, были настолько увлечены своей добычей, которую пытались достать, царапая и отрывая куски камня, расчищая себе путь в расщелины, толкая, при этом друг друга, что даже не сразу поняли, что их атаковали. Но когда они все же это осознали, то было уже поздно. Под натиском мечей и острых когтей, да при поддержке шамана, который усиливал и так ставшую огромной силу моих воинов, враг был уничтожен за считанные минуты, а мне и тем более Талиле, которая всегда теперь была окружена охраной из могучих гномов, даже не пришлось вступать в схватку. Как только последний монстр пал, большая часть сражавшихся легионеров исчезала в дымчатом тумане, а та часть, что все же осталась во главе с архами, пребывала в боевой готовности, нацелив свое оружие на расщелины в скале. «Пусть там будет что-то вкусное», — потерла ладони Талила. «Вот бы дикий кабан или олень». Пошла она быстро к скале. Я только улыбнулся на обеденный азарт эльфийки, начиная идти за ней. Однако стоило Талиле приблизиться к расщелине и заглянуть внутрь, как я услышал забористые словечки, перенятые у меня. «Ты чего?» Непонимающе подошел я к девушке и заглянул поверх ее плеча. «Твою мать!» Неосознанно вырвалось у меня. В расщелине, забившись так далеко, как было возможно, находились эльфы. Вот только в отличие от Талилы, кожа у них была светлая, как и волосы. И вот сейчас этот неудавшийся обед монстров испуганно смотрел на нас. И я говорю, что это не дикий кабанчик, но их я рада видеть больше, чем вечерний обед. Это хён светлые эльфы, или то, во что они превратились после прихода хаоса. «Эй!» — обратилась темная эльфийка к своим светлым собратьям. «Вылезайте!» Опасность миновала. Я же, отстранившись от расщелины, стал обходить монстров, думая, стоит ли их призывать в свой легион, пока Талила пыталась словами заставить бывших светлых эльфов покинуть свое убежище. К моменту, когда я все же решил, что эти порождения хаоса – бесполезная трата места, которая хоть и увеличилась ровно на свое количество после поглощения частицы Древа Бога, властителя мертвой плоти. Но вот слабые и постоянно дохнущие воины, которые будут тянуть из меня ману для своего восстановления, мне не нужны, показались светлые эльфы. И вот сейчас эта мини-толпа, обступив Талилу, со страхом и интересом смотрели на меня и моих воинов, которые стояли на страже безопасности этого места. Как вскоре выяснилось, эти эльфы были из общины Дриабр. Само поселение располагалось в неком скрытом месте высоко в скалах, а эти ребята были сродни собирателям и охотникам. Они то и спустились вниз для пополнения заканчивающихся запасов для общины, но угодили на стаю монстров, которая их изогнала сюда. «Талила», — тихо произнес я, идя рядом с темной эльфийкой. «Чего они на меня так смотрят?» Талила улыбнулась, смотря на своих светлых сородичей, которые то и дело пялились в мою сторону, идя по лесу, под защитой моих легионеров. «А что им не смотреть? Ты для них сродни мифу. А после того, как я им рассказала, что ты убил властителя мертвой плоти, так вообще, ты для них герой из летописей, про сильнейших воинов Арканума этого мира, а может даже круче. Ты равен по мощи с теми, кому нет равных в этом мире. Вот они и смотрят. Если бы я тебя не знала, то тоже бы смотрела во все глаза. А что, у них своих арканумов нету, что ли?» Удивленно протянул я. «После уничтожения Древа Бога Миров, силу арканума больше получить нельзя, как и развить, не отдав себя во власть хаоса или не став частью подземелья, как это было со мной. Выжившие расы больше никогда не получат эту силу, даже если мы уничтожим всех властителей и возродим древо. Арканум – это не только дверь, за которой скрыта сила, но и ключ, отпирающий замок, сдерживающий хаос. Так что, после победы ни один мир больше не познает силы арканума. Это к лучшему», – скривился я, вспоминая, к чему привела эта сила мир, в который меня притащили. «Может и так», – слегка уклончиво произнесла Талила, после чего широко улыбнулась мне. «Наконец-то мы выспимся не на земле или камнях, а в кровати. Нам с тобой надо отдохнуть перед следующей территорией властителя диких стай. Его владения как раз начинаются за дальними горами в бескрайних лесах Дривдора. Надеюсь, нас накормит кабанятиной», — мечтательно закатила глаза темная эльфийка. «А к ночи мы, наконец, добрались тайными узкими лазами и тропами до поселения Дриабор. Ровная местность, со всех сторон укрытая скалами, встретила нас довольно большим поселением и выстроенными в два практически полных круга домов, в центре которого было подобие площади со статуей могучего эльфа, сжимающего в руках двуручный меч. Стоило нам появиться в проходе, ведущем к поселению, как отовсюду стали появляться эльфы, которые со смесью страха и любопытства смотрели на свой отряд, и в частности на нас. Я же смотрел на жителей Дриабора и подмечал, что детей и подростков было очень мало, как и старых эльфов, хотя были и такие. Вот они то, как раз и обступили тех, кто привел нас сюда, и проводили расспросы, в которые вклинилась словно сама бестактность Талила. Мне же только оставалось стоять чуть в стороне и смотреть на светлых эльфов, среди которых было много женщин весьма красивой наружности. А спустя 10 минут разговоров со старыми светлыми эльфами, в котором принимала участие моя темная эльфийка, нас объявили как самых почетных гостей, что привело к подготовке праздника в нашу честь. Очередная стая волкоподобных обезьян была взята мной в кольцо, после чего в сотни раз превосходившие врага воины буквально за секунды уничтожили их, оставив только груды изрезанных туш, втоптанных в землю. Это была уже пятая свора за сегодня, а день еще даже не клонился к закату, отчего моя охота в лесу, прилегающему к скалам вблизи поселения Дриабор, продолжалась. Еще вчера на празднике я внезапно узнал, что Талила тут личность знаменитая, и являлась кем-то вроде жрицы божественного древа. Она то и вела разговоры со старейшинами, рассказывая им во всех красках, как я уничтожил владыку мертвой плоти, и больше в этом мире не будет его созданий, которые вселяли ужас на эти земли. В общем, слово за слово, и я внезапно оказался последней надеждой на выживание этого поселения. Со слов старейшин, в эти места вот как 3 цикла назад массово повалили монстры, отступая под натиском химер властителя мертвой плоти. Они то и наводнили тут все места, уничтожая те крохи дичи, и не давая даже собирать лечебные травы и коренья, а также дары леса. Многие светлые эльфы были убиты тварями хаоса, стараясь добыть пропитание в эти недели, а само поселение неумолимо вставало перед выбором: либо умереть медленно, но верно на обжитом месте от голода, теряя постоянно в лесах своих собратьев, либо сорваться с насиженного места, в попытке найти новое место для поселения, или добраться до ближайшего к ним иного места, где жили похожие общины. Но и тот, и другой вариант грозил практически верной смертью всех жителей на их пути от несметных полчищ монстров. Тогда-то Талила и заявила, коль владыки мертвой плоти больше нет, а его химеры подохли вслед за их создателем, то новые стаи монстров гнать с тех земель никто не будет в таком количестве. И всего-навсего надо зачистить лес от тех стай, которые сюда вторглись и обосновались. Ведь такие монстры тут не обитали до этого, а значит, новые исчадья хаоса могут и не явиться вовсе в эти дремучие скалистые и скудные на добычу леса. Вот жители Дриабора и взмолились, прося у меня помощи, при этом Талила словно нарочно подливала масла в огонь, добавляя, что кому как не последнему воину в разы превосходящего мощь Арканума Древа Миров защищать нуждающихся, что воин, посланный Вестником Древа, должен быть всегда на защите последних оплотов еще не совсем погаснувшего света жизни этого мира. По итогу же Талила убедила меня остаться в поселении на недельку и зачистить тут все окрестные чащобы. Хотя я бы и без уговоров согласился, ведь оставлять за спиной поселение, которое пускай не завтра и даже не через неделю вымрет, я не мог, не попытавшись им помочь. «Ну что, куда дальше?» – спросил я своего проводника по местам, где в основном собирали травы и ягоды с кореньями. Высокая фигуристая эльфийка, которую звали Дрия, с восхищением смотря на меня, показала в направлении оврага, после чего мы отправились в ту сторону. Но только мы спустились в овраг, где протекал ручей, и поднялись на другую его сторону, как дикий рев огласил лесную чащу, а из кустов на нас выскочила целая свора монстров, походящих на медведей с оленьими рогами. Крик Дрии еще разлетался по вершине оврага, а мои легионеры уже вступили в бой с куда более сильными монстрами, чем их горилло-подобные соседи по лесу. Один из медведей, раскидывая рогами моих солдат, прорвался сквозь строй, прямо к нам, видно чествуя живую плоть. Но мой удар ногой в его тушу остановил его победное шествие, после чего, схватив монстра за загривок одной рукой, я обрушил его об землю, проведя подобие броска, завершив бой, ударом сверху вниз с ноги размозжив ему череп. Через пару минут и остальные косолапые монстры были уничтожены, а мы продолжили наш путь в лесных дебрях. Только к закату мы вернулись обратно в поселение, принеся с собой пару диких кабанов, которые встретились нам на пути, чем вызвали просто дикий восторг у всех жителей этого места. «Хён, пошли, старейшина хочет с тобой поговорить». Подошла ко мне Талила и, взяв меня под руку, потащила за собой в сторону одного из домиков. «А он с тобой за весь день, пока меня не было, не наговорился?» «Со мной наговорился. Теперь надо итог наших разговоров тебе донести, так что постарайся отнестись с пониманием». «К чему?» – удивленно посмотрел я на темную эльфийку. «Скоро сам все поймешь». Как-то нехорошо улыбнулась мне Талила, когда мы вошли в небольшой домик старосты, который выглядел как мужчина лет так 60, но на деле проживший не одну сотню лет, он как-то боязно посмотрел в мою сторону, после чего произнес: «Рад видеть вас в здравии, Хён. Приношу свои глубочайшие извинения, что лишаю вас отдыха после вашей несоизмеримой помощи нашему поселению», — начал сбивчиво мямлить светлый эльф. «Мы со жрицей сегодня провели весь день в беседах, и я и мы», — стал запинаться мужчина, смотря на Талилу, которая стояла, облокотившись на дверной косяк. «В общем, мы...» — ох, словно сдулась как шарик темная эльфийка. «Так мы будем до завтрашнего утра тянуть эльфа за уши, Хён. Староста хотел сказать, что у него есть к тебе просьба, которая изменит течение этого мира и даст не только им, но и всем другим общинам шанс на выживание». Я удивленно посмотрел на Талилу, даже не зная теперь, что у меня хотели попросить. Монстров я и так согласился тут извести под корень, а властителей и подавно мне жизненно необходимо нужно было убить. «В общем, Хён», — улыбнулась вновь не очень хорошей для меня улыбкой темная эльфийка, — «староста и жители деревни хотят, чтобы ты оставил тут свое потомство, возродив могучий род светлых эльфов, которые смогут стать сильнее своих предков». «Что?» – опешил я, впадая в шок от услышанного. «Вы в своем уме? Я знала, что ты так скажешь», – выдохнула девушка. «Но послушай, даже слушать не желаю». Пошел я к выходу и, подвинув со своего пути Талилу, вышел из дома старосты, слыша слова эльфийки, что она со мной сейчас поговорит. «Да стой ты!» – схватила меня за руку на улице эльфийка. «Выслушай меня, и слышать не хочу. Вы что там со старостой не тех трав пожевали, пока я монстров валил стаями?» Остановился я, разворачиваясь в полоборота на девушку. «Нет, послушай», — неожиданно серьезно и сурово произнесла Талила, смотря мне в глаза холодным и печальным взглядом. «Хён, ты тут не первый день, ты видишь сам, что творится в этом мире. Или ты думаешь, пройдя катком твоих легионеров по этим землям, уничтожая все на своем пути, сокрушая владыкой, становясь сильнее от боя к бою, уничтожив их всех и возродив божественное древо, все тут сразу преобразится, прикрикнула на меня Талила. Несметные полчища разнообразных тварей бездны никуда не денутся, Хён. Прислужники хаоса тоже будут здесь, хоть и без своих властителей. Да они все станут слабее, но не исчезнут. Ты это понимаешь? Монстры как плодились, так и будут плодиться. Мир даже после возрождения станет только светлее, и все мы увидим наше солнце и уже забытое голубое небо, но не более. Общины как выживали, так и будут выживать, даже после скидывания власти хаоса. И у нас у всех не будет силы Арканума, дабы противостоять оставшимся тут хозяйничающим тварям самой бездны, Хён. Только твои дети смогут перенять мощь, равную или даже превосходящую силу Арканума. Только они, возрождая постепенно племена, смогут очистить наш мир навсегда от твари хаоса, Хён. Пусть не сразу, а за десятки или даже сотни лет, но они это сделают, неся в своей крови твою силу и мощь как человека, который смог поглотить силу властителя Иарха. Ты уйдешь, Хён, а мы все останемся тут без силы прочего, опять наедине с монстрами.